Глава 8. 9 февраля 2017 года. 22:35. Войтах последовал совету Саши и честно лег на кровать, но раздеваться не стал. Знал, что если и уснет, то проспит недолго. Впрочем, ему спать не особо и хотелось. Голова болела после видения, но не слишком сильно, бывало и хуже. Гораздо больше расстраивал тот факт, что он совершенно не помнит встречи с Сашей прошлой ночью. Не верить ей причин не было. Пусть она наверняка зла и обижена на него, но заподозрить ее в намеренном обмане не получалось. Да и зачем ей это? Заставить его поверить в собственную неадекватность? Это уж скорее по части Ивана, но не Саши. Саша слишком правильная и честная. А потому причина виделась только в одном. Новый привет от опухоли. Если это так, то прав все-таки Долгов. Ничего хорошего его не ждет. Провалы в памяти уже не тревожный звоночек, а настоящий набат. Даже задремать не удалось. Войтах только-только начал проваливаться в поверхностный сон, из которого щупальцами к нему потянулось нечто темное, страшное, как в дверь постучали. Войтах открыл глаза, несколько мгновений рассматривал потолок над головой, прогоняя не то видение, не то сон, а затем поднялся с кровати. На пороге стояли возбужденные друзья. Иван при этом держал в руках пару ноутбуков, а Саша несколько увесистых папок. Причем Войтаху показалось, что папки весят гораздо больше ноутбуков. Маленькая Саша почти потерялась за ворохом, покрытой пылью истории. Войтах сразу же забрал папки и только потом посторонился, пропуская гостей внутрь. «Вы, как всегда, не смогли удержаться и от ограбления», — усмехнулся он, закрывая дверь и на всякий случай запирая ее на замок. «Да это не директор современной школы, а динозавр какой-то», — заявил Иван, первым занимая единственный стул в комнате. Войтаху пришлось положить папки на кровать и предложить Саше сесть туда же. Ему самому оставалось либо тоже присесть на кровать, либо устроиться на подоконнике. И он выбрал второй вариант. Не потому, что не хотел находиться рядом с ней, а потому, что иначе было бы уже негде разбирать бумаги. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, что им придется делать. «Прикинь, у него на компе, кроме сапера, ничего нет», — продолжал рассказывать Иван. «Все документы на бумаге хранит». Войтах недоверчиво покосился на пыльные папки. «Хорошие программисты на вес золота?» — поинтересовался он. «Нет, ты не понял». Иван даже от ноутбука отвернулся, посмотрел на него. «Программное обеспечение здесь на уровне. Просто директор ничем этим не пользуется. Уж не знаю, чем он взял владельца школы. Может, он офигенный управленец, но при этом абсолютно тупой по технической части. Зуб даю, что отсутствие камер в пансионате – причуда не учредителей». «Или же он не пользуется компьютером принципиально», – пробормотал Войтах. «Почему ты так думаешь?» – спросила Саша, так и не открыв первую папку, хотя именно это собиралась сделать. «Тебе что-то известно?» — тоже напрягся Иван. «Да ничего мне не известно», — отмахнулся Войтах. «Это просто теория. Если мы чего-то не знаем, не значит, что этого нет. Может быть, у него есть причины не хранить данные в компьютере, даже безотносительно нашего расследования. Мало ли что он может скрывать». «Если безотносительно нашего расследования, то нам и дела до этого нет», — махнул рукой Иван. «А если он обманывает владельца?» — предположила Саша. «То мы точно не побежим ему об этом рассказывать», — хмыкнул Иван и посмотрел на Войтаха. «Я прав, Витёк?» Войтаху очень хотелось сказать, что не прав. Иван уже 100 лет не называл его Витьком, а потому самообладание едва не покинуло его. «Если мы найдем подтверждение теории об участии директора в каких-либо темных делах, после расследования я намекну об этом Мамонтову», — в итоге сказал он. Иван даже в ладоши хлопнул. «Дипломатично», — похвалил он. «И нашим, и вашим». «Давайте не будем терять время», — перебил его Войтах. «Как я понимаю, работы у нас много, а ночь не такая длинная, как хотелось бы. Особенно если учесть, что завтра с утра нам всем работать», — вздохнула Саша. «В этом она была права». А еще неплохо было бы хоть немного отдохнуть. Если до их прихода спать ему не хотелось, то теперь он с трудом мог держать глаза открытыми. Пришлось даже ходить на кухню и сварить всем кофе. Благо, там стояла кофемашина. пользоваться которой преподавателям не возбранялось в любое время дня и ночи. Иван занялся поиском старых карт, которые, возможно, смогли бы объяснить, что было раньше на том месте, где Войтых увидел призрак и где нашли убитых девушек. А они с Сашей принялись разбирать папки. И это оказалось не таким уж легким делом. Никакого порядка в них не было. Случалось, что документы за один год лежали в папке за соседней. Поэтому Иван поступил очень правильно, захватив с собой папки за несколько лет. «Ну так царь знает, что делает», — усмехнулся тот, когда Войтых сказал об этом. Кроме того, и сами документы были очень разными. Здесь лежали и личные дела преподавателей и учеников, и планы некоторых уроков, и служебные записки, и заявления, и прочая бумажная дребедень, которой всегда много в государственных учреждениях. Складывалось впечатление, что в какой-то момент в папки запихнули все, что нашли, просто по датам, без какой-либо сортировки. Ближе к часу ночи глаза у всех начали слипаться, и Саша решила еще раз сходить за кофе. Войтыху требовалось пройтись, размять затекшие мышцы, поэтому он предложил составить ей компанию. Оставаться с ней наедине было немного волнительно. Она наверняка захочет поговорить. Саша никогда не бегала от сложных разговоров, в отличие от него. Однако она начинать беседу не спешила. Сначала они шли молча, а потом просто вернулись к обсуждению рабочих вопросов. И Войтых с позором признал, что так даже проще. По откровенным разговорам он никогда не был специалистом. К тому моменту, как они вернулись в комнату с целым подносом, на котором стояли чашки с кофе и блюдца с печеньем, Иван уже расслабленно развалился в кресле. «Явились, наконец», — хмыкнул он, когда они вошли и закрыли за собой дверь. «Вас только за смертью посылать». «Нас не было минут 15», — возмутилась Саша. «Да за 15 минут можно, знаешь, сколько всего сделать. Я, например, нашел старую карту». Войтых поставил поднос на стол и вместе с Сашей склонился над ноутбуком, на экране которого была открыта, видимо, фотография старой бумажной карты. Карта была потрёпана до невозможности, в некоторых местах порвана, однако надписи на ней хоть и с трудом, но читались. «Карта датирована 1827 годом», — начал рассказывать Иван. «Не буду вам говорить, где я её нашёл, но имейте в виду, если меня посадят, я потяну вас за собой». «Да ладно», — усмехнулась Саша. «Можно подумать, ты банк ограбил». «Я ограбил кое-что похуже», — хитро улыбнулся Иван. «В общем, вот наша местность. Вот барская усадьба». Он подвел курсор к большому серому пятну. Размеры тогда она имела огромные, больше, чем сейчас. Забор, кстати, проходил совсем рядом с местом первого убийства. Вот здесь. Курсор немного переехал по экрану, уткнулся в поставленную ранее красную точку. Войтых только сейчас обратил внимание, что рядом есть еще несколько точек. «Это места, где нашли убитых девушек 30 лет назад», — пояснил Иван, указывая на еще три точки. «Видите? Все рядом. Одна даже заходит за бывшую территорию усадьбы». «Это ничего не значит», — покачала головой Саша. «Девушки едва ли пошли бы очень глубоко в лес. Их просто убили неподалеку. Вот одна нечаянно и попала на бывшую территорию». Иван посмотрел на Войтыха, наверное, снова ожидая проявления дипломатических качеств, но тот пока не был готов комментировать. Слишком мало информации, и слишком она разная. «А что с местом убийства Валерии, где я видел призрак?» — спросил он. «Вот оно». Иван подвел курсор к оставшейся точке. «Дальше других от усадьбы». «Жаль», — вздохнула Саша. «Иначе можно было бы объяснить, почему Войтых увидел черную даму в лесу, если она повесилась в моей комнате. То призрак ее может бродить по бывшей территории усадьбы. Его едва ли удержат новые границы». «Не, Айболит!» Иван щелкнул мышкой, и поверх старинной карты открылась новая, гораздо более современная на вид. «Эта карта от 1946 года. Видишь, здесь территория уже меньше. Так что наш призрак, если бы и ориентировался по границам, то уже по этим. Дамочка-то в 51-м приставилась». Какая-то неясная мысль щекотала сознание, но Войтых никак не мог уловить ее за хвост. А когда не можешь поймать целиком, начни ловить по частям. В этом он был уверен. «Открой, пожалуйста, предыдущую карту», — попросил он. И когда Иван выполнил просьбу, наклонился ниже к экрану. «А это что?» — Войтых указал на еще одно обширное пятно. Иван приблизил карту. «Кладбище», — прочитал он. «Интересно, в каком году оно перестало существовать?» Пока он искал в сети информацию, Войтах уже понял, что она им не понадобится. Кладбище тоже не затрагивало место убийства Валерии. Даже если оно еще существовало в тот момент, когда умерла учительница, и ее похоронили на нем. Но оказалось, что закрыто кладбище было сразу после того, как разграбили усадьбу в первый раз. Ближайшие к ней деревни перестали существовать, а то, что осталось, было далеко до него, и жители сделали новый погост, поближе. Точка же находилась аккурат между усадьбой и старым кладбищем. «Надо узнать, где похоронили учительницу», будто прочитав его мысли, сказала Саша. «А для этого сначала нужно найти ее имя», вздохнул Войтек. Поскольку Иван освободился, то часть папок взял на себя. И именно ему улыбнулась удача в 4:00 ночи. В папке за 1953 год он нашел приказ об увольнении некой Петровой Анастасии Викторовны в связи со смертью, а к нему была приколота крохотная записка-напоминалка, где указывались даты смерти и похорон, и они совпадали с датами в газете. Кто написал записку и кому она предназначалась, осталось неизвестным, но и не было важным, поскольку все личные дела исследователи заранее откладывали в отдельную стопку, по имени без труда нашли нужное, благо оно сохранилось, и даже с фотографией. С черно-белого снимка на них смотрела молодая строгая женщина с гладкой прической из темных волос. Войтах видел лицо призрака лишь мельком, Саша не видела вообще. Поэтому узнать не смогли, но надеялись, что им являлась именно эта учительница. Едва ли в то время учителя умирали в школе пачками. Звонить медиуму было уже крайне неприлично, поэтому Саша написала в Вайбер сообщение. Быстро он его не просмотрел, а потому ждать не имело смысла. Да и на сеанс связи ему наверняка понадобится какое-то время. И Войтах велел всем расходиться. «Будем надеяться, что утром у нас уже появятся какие-то результаты». «А если нет?» — мрачно спросила Саша. «Следующей ночью убьют новую девушку. Что мы будем делать, если ничего полезного от призрака Гронский не узнает?» «Сидеть и ждать, пока девушку убьют, мы не станем», — мягко заверил Войтах. «Будем действовать по обстоятельствам. А пока они велят нам идти спать». Возражать никто не стал. За окном снова разразилась зимняя буря, завывал ветер, бился ветками в холодное стекло. Хотелось только залезть под одеяло и закрыть глаза, что все и сделали. 10 февраля 2017 года, 6:33. Гронский позвонил в 7:30 утра, и голос его звучал до отвращения бодро. «Связался я с вашим призраком». Без предисловий начал он, а Саше пришлось потратить несколько секунд на то, чтобы понять, кто звонит и с каким призраком он связался. Она села на кровати, посмотрела на непроницаемую темноту за окном и поёжилась от морозного воздуха. Перед сном приоткрыла окно на микропроветривание и забыла закрыть. Даже через узкую, почти незаметную щель февральский ветер выстудил небольшую комнату. «Что вы узнали?» — спросила она, наконец осознав, что происходит. «Что либо вы дали мне не то имя, либо конкретно этот призрак не имеет к вашему делу никакого отношения», — заявил Марк. «А к какому имеет?» Все еще не до конца соображая, спросила Саша. «Ни к какому не имеет. Призрак упокоен». «Точно?» «Зуб даю». Он сказал это с таким выражением, что сразу напомнил Ваню. Саша свесила ноги на пол и тут же поджала пальцы. До того он оказался ледяным, однако помог окончательно проснуться. «А если призрак упокоен, он не может периодически появляться?» — уточнила она. «Может», — ответил Марк. «Но ему незачем. То есть теоретически ничего ему это делать не мешает. И на мой призыв он отозвался без особого труда, но он не станет приходить. Его в этом мире ничего не удерживает. Ему это просто не надо». Саша потерла лицо ладонью, лихорадочно соображая, что делать. «А не мог кто-то, скажем, периодически призывать его? Ну, к примеру, вызвал, совершил с его помощью какое-то деяние, а потом назад отправил?» «Мог», — снова погладисто согласился Марк. «Но точно этого не делал. Поверьте, этот призрак упокоен и не является в наш мир ни сам, ни по призыву, ни постоянно, ни периодически. Держу пари, я был первым, кто вообще вызвал его». «А вы не могли ошибиться?» «Я вообще на редкость безошибочен», — Без тени сомнения заявил Марк вместо привычного «мог, но...» Вот это самомнение у человека. Как мягкое, вечно во всем сомневающееся и желающее угодить даже прохожему Рита могла выйти за него замуж. Не зря говорят, что противоположности притягиваются. Правда, иногда после этого с такой же силой отталкиваются. Поблагодарив Марка за помощь, Саша выключила телефон и медленно побрела в ванную, постарушечьи шаркая ногами, но поднять их не было никаких сил. Казалось, она проспала минут 30, не больше. А ведь когда-то бессонные ночи ничуть ее не напрягали. Стала терять навык без работы в реанимации. Ваня и Войтах восприняли информацию спокойно. Войтах, казалось, вообще не удивился. Может быть, догадывался, что призрак ни при чем. Хотя нет, он же первый высказал эту мысль. Значит, чувствует что-то еще, о чем не говорит. Или же просто чувствует, но облечь в слова не может. С ним такое бывает. До обеда пришлось работать, зато затем, вместо самого обеда, к великому сожалению Вани, любителя набить желудок, исследователи встретились на опушке леса. Войтах предложил прогуляться до того места, где было кладбище, поискать его следы. И Саша, и Ваня поняли, что он надеется на видение или любое другое озарение, и согласились. Саше, как всегда, не нравилась эта идея, но она оставила свое мнение при себе. С неба крупными хлопьями продолжал падать снег, начавшийся ночью, но снежный наст в лесу был крепким, поэтому шли без лыж. Вездесущие вороны притихли, не каркали так оглушительно, как возле школы, зябко ежились на ветках и, казалось, смотрели на путников недоуменно, будто не понимали, что им понадобилось в лесу в такую пору. Сказывалась почти бессонная ночь, поэтому разговаривали мало. В основном обсуждали вероятность того, что они видели все-таки призрак учительницы, но по какой-то причине медиум ошибся. «Насколько он вообще хороший медиум?» — сомневался Ваня. Саша только пожала плечами. «Художник вроде бы ничего. После того, как он помогал нам с картинами, я его погуглила. Имя достаточно известное, как оказалось. Выставки бывают. Картины стоят дороже, чем на Невском». Последнее Саша сказала с определенной долей сарказма. «А вот что насчет медиума, я не знаю». Но говорил он уверенно. В своей правоте не сомневался. «Что не показывает его квалификацию, только дает понять о самомнении», — заметил Ваня. «И все-таки предположим, что Гронский прав», — отозвался шедший чуть впереди Войтах. «Предположим, черная дама не учительница и не колдунья, если мы и принимаем на веру, что легенда о ней появилась всего 30 лет назад. Кто тогда?» «Да мало ли кто тут вешался», — пожал плечами Ваня. До места преступления дошли достаточно быстро, по Сашным ощущениям. Должно быть, она уже просто запомнила, куда идти, а знакомая дорога всегда кажется короче. Здесь почти ничего не изменилось, только снег окончательно замел ограждающую ленту. Ваня вытащил телефон и загрузил карту. Не современную, а ту, 19 века. Карта при этом оказалась интерактивной. На ней ярко светилась красной точкой их местоположение. «Как ты это сделал?» — удивилась Саша, заглянув в его телефон. «Плёвое дело для умного человека», — усмехнулся Ваня. «Просто соединил современную карту со старой. А еще я могу так». Он несколько раз ткнул в экран, и красная точка сменилась крохотной картинкой, изображающей охотников за привидениями из одноименного фильма. «Главное, что энергия уходит в мирное русло», — прокомментировал Войтых. «Итак, куда идти?» Ваня обернулся вокруг своей оси, сверился с картой, а затем уверенно указал на запад. «Метрах 100 отсюда и начинается территория старого кладбища». Теперь идти стало уже труднее. Снег здесь хоть и был твердым, но по нему давно никто не ходил. Тропы не было. Все вокруг заросло деревьями и кустарниками. Раздвигать руками ледяные ветви, порой получать ими по лицу, оказалось малоприятным занятием. Одна настырная ветка даже сорвала с Саши шапку и царапнула острым краем по щеке. Главное, чтобы не остался след. Тяжело будет отвечать на вопросы о его появлении. Наконец, что-то изменилось. Саша не могла внятно сказать, что именно, но чувствовала это каждой клеточкой тела. Только что идти было просто тяжело, а теперь стало совсем невозможно. Нет, местность не поменялась, не стала еще более непроходимой. Но Саша остановилась, понимая, что не хочет идти вперед. будто стоит перед ней невидимая, но непреодолимая преграда. «Что за глупости?» — пробормотала она себе под нос, глядя в спину ушедшим вперед мужчинам, но сделать шаг так и не смогла. «Айболит, ты чего застряла?» — окликнул ее Ваня, обернувшись. «Сейчас», — почему-то охрипшим голосом ответила Саша. «Иду», но при этом не тронулась с места. Войтах тоже обернулся, а затем вернулся к ней. «Что случилось?» — спросил он, пытливо заглядывая ей в глаза. Саша замотала головой, не зная, как объяснить свои ощущения. «Ты не хочешь идти?» — догадался Войтах. Она кивнула, но поспешно заверила. «Не потому, что страшно, просто будто что-то внутри сопротивляется, понимаешь?» «Понимаю. Я тоже это чувствую. Но либо не так сильно, как ты, либо просто умею с этим справляться, потому что уже много лет чувствую такие места. Это старое кладбище. Заброшенное, забытое. Здесь особая энергетика». «Но я никогда не чувствовал энергетики. Я же не экстрасенс». «Иногда, чтобы почувствовать такие вещи, не нужно быть экстрасенсом», — улыбнулся Войтах. «Пойдем». Он протянул ей руку. «Я проведу тебя». Саша вложила пальцы в его ладонь, и сделать шаг оказалось легче. Она прошла вперед буквально на пару метров и поняла, что больше ее ничего не держит. Будто Войтах провел через невидимую стену, пригласил войти в чуждое ей место, и теперь, войдя, она больше не видела преград. Саша мягко высвободила руку. Войтах отпустил, не стал держать дольше положенного. Страшно захотелось курить, но она постеснялась в таком месте. «Мы пришли», — объявил Ваня, снова сверившись с картой. «Бывшее кладбище где-то здесь». Саша оглянулась по сторонам, но, на ее взгляд, это место ничем не отличалось от остального леса, разве что было более заросшим и дремучим, будто до Москвы не сотни километров, а несколько тысяч. Если здесь и было кладбище, то от него уже ничего не осталось. Не осталось видимых следов, но невидимые все еще здесь. Поправил ее Войтах, когда она сказала об этом вслух. Более того, люди все еще погребены в этом месте. Захоронение забросили, но не переносили. Он прошел чуть вперед, отдаляясь от друзей, остановился, осмотрелся по сторонам, и Саше показалось, что он сейчас не с ними. Он один здесь, на этом кладбище, видит то, чего не видят они. Они в лесу, он на кладбище. Войтах медленно, будто нехотя, стащил с правой руки перчатку, но не спрятал ее в карман куртки, а зажал в левой руке, словно не хотел убирать далеко. Должно быть, здесь он не только видел, но и чувствовал гораздо больше, чем они. А значит, смог провести ее через границу не потому, что место действовало на него слабее. Он действительно научился справляться. Пожалуй, только сейчас, ощутив на себе влияние старого кладбища, Саша внезапно задумалась, как он живет в таком мире вот уже почти 7 лет. Каково это? Видеть и чувствовать то, что недоступно другим. Она всегда знала, что видения не прибавляют ему здоровья, но как врач думала только о теле. И только сейчас поняла, что никогда не спрашивала, насколько тяжело даются ему видения психологически. Только что теперь уже об этом думать? Не спрашивала раньше, когда они были близки. Не спросит и теперь, когда расстояние между ними измеряется миллиардами ментальных километров. Войтах медленно прохаживался между деревьями, а потом, наконец, остановился, надел перчатку обратно. «Что, сегодня ванговать не будешь?» — поддел Ваня. Войтах покачал головой, приближаясь к ним. «Кладбище хоть и заброшено, но энергетика тут очень сильная», — сказал он. «Я только перчатку снял, а видения уже обступили, как голодные волки. Если коснусь чего-то, откроем дверь, они придут все сразу. Я ничего не смогу рассмотреть. Зато сознание потеряешь, и Бог знает, что еще случится», — проворчала Саша, мгновенно вспоминая все случаи, когда от видения у него приключались судороги, останавливалось дыхание и подскакивало давление. «Это тоже», — серьезно кивнул Войтах. «Так что не думаю, что мне стоит что-либо делать. В таком ворохе видений мне ничего не рассмотреть». «И что теперь?» — сдался справедливым вопросом Ваня. «Надо думать, как уберечь детей этой ночью, поскольку пока ничего нового для расследования у нас нет». «Только зря обед пропустили», — себе под нос проворчал Ваня. Больше здесь делать им было нечего, поэтому засобирались обратно. Ваня и Войтых ушли чуть вперед, а Саша замешкалась, в последний раз оглянувшись на кладбище. Ровно на одно мгновение она увидела его не заснеженным лесом, а укрытым зеленой листвой погостом. Густо усеянные холмики могил венчали высокие деревянные кресты, каркали с веток деревьев черные зоркие вороны, открывая острые крепкие клювы, стелились по земле неказистые кладбищенские цветы. Это не было видением, она ведь не экстрасенс, просто игра воображения. Однако эта крохотная вспышка, пробившаяся из глубин подсознания, заставила Сашу замереть, отстать от друзей. Когда она снова вернулась в зимний лес, они ушли уже далеко. Если бы не яркая красная Ванина куртка, Саша не увидела бы их среди густых деревьев. Как они не заметили, что она осталась? Почему не подождали ее? Войтых всегда ее ждал. Саша поторопилась за ними, но, пройдя всего несколько шагов, снова остановилась. Ранее невидимая граница не пускала ее на кладбище, а теперь не хотела выпускать обратно. Ноги словно вросли в твердый снег. Мышцы напряглись, сердце застучало гулко-гулко. «Войта!» — позвала Саша, надеясь, что он переведет ее обратно, но тот не услышал. «Войта!» Что-то твердое и холодное ухватило ее за лодыжку выше ботинок, и Саша инстинктивно дернулась, но высвободиться не смогла. Опустила взгляд и завизжала, увидев, как в лунке растаявшего снега проглянулась черная земля, а из земли этой торчит зеленовато-серая рука, заканчивающаяся неестественно тонкими пальцами, которые и держат ее за ногу. Саша дернулась сильнее, попыталась высвободиться, но хватка была слишком крепкой. «Войта! Ваня, помогите!» — кричала она, пинаясь и дергаясь, но те уходили вперед, не слышали ее. Мелькнула в последний раз красная куртка между деревьями и скрылась вдалеке. Громко каркнула, будто насмехаясь, черная ворона. Никто не придет ей на помощь. Друзья ее оставили, Войтых ее оставил. Саша пиналась и брыкалась, но делала, кажется, только хуже. Цепкие пальцы держали крепко, тянули вниз, и вот уже подошва ботинок начала уходить во влажную землю. Ворваться стало тяжелее. Собрав последние силы, Саша дернулась. Не вырвалась, потеряла равновесие и упала в снег лицом. Точнее, как ей сначала показалось, в снег. Но вдохнула и запахло влажной землей. Оттуда к ней уже протягивались десятки гнилых рук. Впивались в нее разлагающимися пальцами, тянули вниз за куртку, за волосы, рвали одежду, расцарапывали кожу. «Саша!» — увесистый шлепок по щеке привел ее в сознание. Саша распахнула глаза и увидела перед собой встревоженное лицо Войтыха, а чуть дальше Вани. Ударил наверняка последний. Войтых никогда бы себе такого не позволил. Оба склонились над ней, а она лежала на спине, и снег забился за шиворот, отрезвляюще холодил кожу на затылке. «Что случилось?» — спросила она с помощью Войтыха, поднимаясь на ноги. «Почему вы не подождали меня?» Сорвалась бы на крик, если бы только голос не охрип от пережитого ужаса. «Да мы ушли-то всего на два шага вперед», — возмутился Ваня. «На два шага? Я не могла вас догнать, я чуть...» Саша запнулась, быстро огляделась по сторонам. Нигде не увидела проталины, в которую упала лицом. Снег казался нетронутым. Следов борьбы на нем она тоже не разглядела, а ведь они должны были остаться. «Саша...» — Войтых взял ее за плечи, развернул к себе и заставил посмотреть в глаза. «Что ты видела?» «Что-то схватило меня за ногу», — призналась она. «Рука из земли. Я пыталась вырваться, но упала, и на меня полезли десятки рук. Тащили вниз, а вы меня оставили». Войтых присел на корточки, подвернул ее джинсы, осматривая ноги под ботинками. Но нигде на коже не было следов от мертвых пальцев. А ведь они сжимались так крепко, что должны были появиться синяки. «Мы действительно ушли совсем чуть-чуть вперед», подтвердил он слова Вани, снова выпрямляясь. «Метров на пять, не больше. Когда ты закричала, мы тут же вернулись. Ты была одна не дольше нескольких секунд. И не лежала на земле. Стояла. Упала только когда этот...» Войтых кивнул в сторону Вани, который... Вот неожиданность. Смущенно улыбнулся. «Тебя ударил». «Извини, но на слова ты не реагировала». Саша потерла ладонями лицо, опять огляделась. «Значит, это была галлюцинация?» «Это плохое место», — покачал головой Войтых. «То есть неплохое в общеэнергетическом плане, но плохое для уязвимых людей». «Но я не уязвимая», — возразила Саша. «Я никогда ничего такого не чувствовала». «Помнишь расследование в замке в Орлицких горах?» «Помню». «А ведь не должна», — Войтых улыбнулся. «Я помню, потому что экстрасенс. Нев помнит, потому что маг. А ты не должна помнить. Как и Иван, как Лиля, как мой брат. По какой-то причине твое сознание иногда открывается такой материи». Ваня, слушавший с нескрываемым интересом, шагнул ближе. «Тогда предлагаю сваливать отсюда, пока у нас и Сашка экстрасенсом не стала», — предложил он. «Двоих чокнутых моя тонкая душевная организация точно не перенесет». Саша не возражала. Вцепившись в руку Войтыха, она легко покинула территорию бывшего кладбища, прошла сквозь невидимую границу и сразу почувствовала, что даже дышать стало легче. Едва они вышли в обычный лес, у Войтыха зазвонил телефон, будто только и ждал нужного момента. Или же на старом кладбище звонки не проходили. По скайпу звонил Дементьев. Он все еще гостил у Ольги, а потому на заднем плане мелькала и та. Что-то готовила, а Володя сидел за столом в просторной светлой кухне. «О, я смотрю, вы в турпоходе», — рассмеялся он, разглядев окружающий их лес. «А ты жрёшь, как всегда», — поддел Ваня. «Жрёшь всегда ты, а я собираюсь отужинать в прекрасной компании», — не остался в долгу Дементьев, бросив взгляд на Ольгу. Та помахала в камеру рукой. «А вообще, у меня для вас информация. Точнее, не у меня, а у нас. Это Оля ее нашла». Ольга снова сделала знак рукой, на этот раз говорящий, что о такой мелочи можно было бы и не упоминать. «Что за информация?» — заинтересовалась Саша. «Думал я, думал, где и как раздобыть более подробные сведения о прошлых убийствах и особенно о смерти парня. Но тут Оле пришло в голову посмотреть, не случалось ли таких смертей раньше». Трое исследователей, столпившихся вокруг телефона в морозном лесу, переглянулись. «И что?» — осторожно спросил Войтых, понимая, что что-то они нашли. Не стал бы Дементьев звонить, если бы теория Ольги не нашла подтверждения. 30 лет назад убийства девочек не стали чем-то новым в этой местности», — подтвердил Дементьев. «Такие убийства уже случались. Всегда 3 жертвы. Подобные случаи были и в 1927 году, и в 1897. Думаю, в 1957 тоже. Но тогда трагедию то ли специально скрыли пожаром, то ли документы просто сгорели. Так что такие смерти повторяются каждые 30 лет. Всегда в феврале. Убийцу ни разу не нашли, хотя в 27-м и осудили местного кузнеца. Но улики были, честно говоря, так себе. Думаю, он ни при чем. Я покопался в архивах и еще кое-что выяснил. После 3 девочек умирает парень. Но если первым перерезают горло, то второй умирает по другой, обычно естественной причине, поэтому уголовное дело не заводят, и в сводки это не попадает». «Это в каких таких архивах ты покопался без меня?» — подозрительно прищурился Ваня. «Ну, ни у одного тебя есть способности и связи», — развел руками Дементьев. «Не знаю, каким образом парни связаны с жертвами, но в подозреваемых, по крайней мере официально, они не значатся». «Что ж, интересная информация», — задумчиво проговорил Войтых. «Ольга, точно не хотите пойти к нам работать? Ваше нестандартное мышление нам бы пригодилось». «Боюсь, читатели мне этого не простят», — улыбнулась Ольга, на секунду останавливаясь. «Я вижу, как много работает Володя, и как часто он ездит по командировкам. Времени на книги у меня уже не останется». «А мы не можем оставить мир без нового шедевра», — поддержал подругу Дементьев. Поблагодарив парочку за интересные сведения и попрощавшись, Войтых сбросил звонок, но телефон прятать не стал, набрал номер Аи. Та ответила быстро, и по картинке за ее спиной Саша легко узнала гостиную в квартире Максима. Думала, что ее это заденет, но, к собственному удивлению, не почувствовала ничего. Ни ревности, ни раздражения. Мозг просто отметил факт. Ая дома у Максима. Реагировать не стал. И это не могло не радовать. Новой информации у Аи не появилось. Все, кого ей удавалось найти, очень плохо помнили те события, а то, что помнили, не проливало свет на убийство. «Один из преподавателей живет в Санкт-Петербурге. Я съездила к нему в гости», — сказала она. «Хотела удостовериться, что он действительно плохо помнит, а не скрывает что-то важное под маской недоамнезии. Могу заверить, что он говорит правду. Воспоминания будто подтерты. Причем подтерты грамотно, все ниточки подвязаны. Если бы я не начала спрашивать, он даже не подумал бы, что забыл что-то. В его воспоминаниях все было очень логично». «Устроили тут ромашку. Помню, не помню», — проворчал Ваня, когда Войтых сбросил и этот звонок. «Боюсь, я вынуждена снова вернуться к теме гипноза Мамонтова», — твердо сказала Саша, готовясь настаивать на необходимости сеанса, но на этот раз Войтых ее поддержал. «Думаю, ты права. Однако в любом случае до вечера мы уже ничего не успеем. Надо думать, как обезопасить детей на эту ночь. У кого какие идеи? Просто запереть всех по комнатам», — предложил Ваня. «Можно при этом честно рассказать об опасности», — добавила Саша. «Думаю, уже понятно, что убийца не кто-то из детей или преподавателей. А значит, в нашем прикрытии нет смысла». Войтых покачал головой на оба предложения. «Это может быть неэффективно. Мы уже знаем, что обе девушки отправились в лес или на спор, или торопились на свидание. Но добровольно, точно. А что, если это были ни споры, ни встречи?» «А что тогда?» — непонимающе нахмурился Ваня. Войтых медленно и осторожно продолжил. «Сашино упоминание гипноза натолкнуло меня на мысль, что их могли подвергнуть своего рода чарам, загипнотизировать. Мы ведь сталкивались с подобным, когда под влиянием потусторонних сил люди добровольно куда-то шли и что-то делали». «Думаешь, призраки на такое способны?» — засомневалась Саша. «Не знаю», — честно ответил Войтых. «Но мы ведь не уверены, что именно призрак их убивает. Это лишь предположение. Наверняка утверждать мы не можем. А какой-нибудь демон, скорее всего, и не на такое способен». Саша кивнула. «Тогда, если это своего рода гипноз, замки и наше увещевание новую жертву не удержат. Даже если учителя будут дежурить у всех выходов, она найдет способ уйти, хоть из окна выпрыгнет. Нам нужен другой план. И у меня он, кажется, есть», — внезапно заявил Ваня. 10 февраля 2017 года. 15:50. У директора план Ивана энтузиазма не вызвал. Впрочем, Войтых был уверен, что любой их план не мог ему понравиться уже просто потому, что не нравилось само их присутствие. А план был очень простой. Устроить бал в честь Дня Святого Валентина не 14 февраля, а этим вечером. Это позволит собрать детей в одном контролируемом актовом зале, где нет окон. На каждый выход как из самого зала, так и вообще из школы поставить охрану, а также отправить патрули по коридорам. Иван все-таки прихватил с собой несколько камер видеонаблюдения, которые также можно пустить в ход. Кроме того, такой повод позволит не допустить паники среди учеников, как если бы им просто велели собраться в зале, ничего не объяснив или же сказав правду. «Сегодня 10-е, а не 14-е», — хмуро заметил директор, продолжая что-то писать в толстом блокноте и даже не поднимая взгляда на посетителя, когда Войтых озвучил ему свою инициативу. «Как мы объясним такой внезапный перенос бала?» 14-е — это вторник», — спокойно напомнил Войтых. «Сколько дети смогут погулять? До полуночи максимум? А завтра суббота. Бал до утра будет оправдан. Этим мы объясним». «Ночью дети должны спать, а не танцевать», — язвительно ответил директор. Внезапно терпение кончилось. Вот только что Войтых был готов приводить какие-то аргументы, уговаривать, может быть, намекать на звонок Мамонтову. А сейчас терпение лопнуло, как воздушный шарик. Можно подумать, они развлекаться приехали, а не спасать детей, за которых отвечает этот человек. Войтых шагнул вперед, уперся раскрытыми ладонями в столешницу и наклонился над директором, заставив того не только посмотреть на него, но и откинуться на спинку кресла, чтобы увеличить расстояние. «Послушайте меня, Петр Яковлевич!» Тихо, С едва заметно обострившимся акцентом сказал он: «Речь сейчас идет о жизни детей, ваших подопечных. Если вам все равно, то мне и моим людям нет. Даже если вы не верите в аномальную природу убийств, вы не можете отрицать, что между смертями существует закономерность, и сегодня ночью погибнет новая девочка. Если вы не позволите провести бал, мы все равно найдем способ собрать всех в актовом зале. Но это посеет панику. Если будете ставить палки в колеса, я сделаю так, что завтра же вы вылетите со своего кресла на улицу и вещи собрать не успеете. Поверьте, у меня хватит на это связей. Даже если господин Мамонтов меня в этом не поддержит». «Вы мне угрожаете?» — с вызовом поинтересовался директор. «Я вас предупреждаю». Несколько долгих секунд они смотрели друг другу в глаза, и директор сдался первым. «Черт с вами!» — наконец выдохнул он. «Делайте, что хотите!» Войтах выпрямился, а затем сел в стоящее рядом кресло. «Тогда нам нужно обсудить некоторые детали. Во-первых, необходимо провести экстренное совещание среди учителей, поскольку их помощь понадобится для отслеживания всех выходов. Нас и полиции не хватит. Учителям нам придется открыться. Но мы с коллегами пришли к выводу, что, в принципе, скрывать, кто мы такие, уже не имеет смысла». «Вы уверены, что убийца не кто-то из нас?» — сарказмом поинтересовался директор. Войтых спокойно выдержал его взгляд, не смутился, не отвел свой. «Да, мы выяснили, что такие убийства повторяются каждые 30 лет как минимум с конца 19 века. И если еще можно предположить, что маньяк, убивший девочек 30 лет назад, до сих пор жив, то в то, что он живет уже больше 100 лет, не верю даже я». «Надо же! Есть то, во что вы не верите!» — снова хмыкнул директор, но Войтах пропустил и этот укол. Иван тренировал его много лет. И такая тренировка даст фору даже той, которую он проходил, готовясь к полету в космос. «Еще нам нужно поставить камеры видеонаблюдения на все выходы, чтобы иметь возможность оперативно отслеживать всех, кто соберется выйти из школы». «Вы же собирались для этого учителей поставить», — напомнил директор. «Лучше перестраховаться». Невозмутимо пожал плечами Войтых. «Люди имеют привычку отвлекаться, уходить с места, плевать на свои обязанности, думая, что знают лучше других, как поступить. На кону стоит жизнь ребенка. Я не могу рисковать». Директор тоже спокойно выдержал недвусмысленный упрек. «Делайте, как считаете нужным», — только и ответил он. Войтых удовлетворенно кивнул. «Иногда лучшая помощь — просто не мешать».